Вздохнул и развел руками, признавая свое поражение. «Я не очень хорош в общении, особенно, когда речь идет об обычной гражданской жизни. Треть своей жизни провел на военной службе, четверть на службе в ЦРУ, в специальном подразделении, что мало отличалось от военного. Я сделал неопределенный жест. Байки армейские рассказывать я горазд, но в повседневной жизни неуклюж и неловок. Листай». Элис перевернула страницу. «А почему так? Почему что?» Не понял я вопроса. «Ну, ты же должен быть приспособлен к сложным ситуациям. Так почему становишься неловок?» «А это...» Задумался, формулируя мысль. «Наши мозгоправы объясняли бы все умными словами. А если говорить, как я это вижу, с чем бы сравнить? Попробуй представить, что ты научилась отлично ездить на машине, а тебя посадили за руль мотоцикла. Вроде бы вот дорога, правила движения те же, но управление совсем другое. Ты хочешь резко дернуть руль или надавить на тормоз, а надо наклоняться в сторону и лишь отпустить газ». Я погасил сигарету об пол и спрятал оставшийся фильтр обратно в пачку. «Не буду мусорить». Заходишь в магазин. Над дверью трель звонка, предупреждающего продавца о твоем приходе. А сам вздрагиваешь, даже если знаешь, что там висит этот звонок. Потому что тысячу раз до этого на любой резкий звук пригибался и перекатывался в укрытие. От этого, без дураков, зависела твоя жизнь. И так во всем. Я не люблю сидеть спиной к окну и дверям. Могу себя пересилить, но постоянно испытываю дискомфорт. Физически не могу расстаться с оружием. Ненавижу фейерверки. Перелистывай. Девочка внимательно меня слушала, и потому немного сбилась, но протянула руку и перевернула страницу. С музыкой вообще беда. Я физически не могу слушать современную музыку. Я задумчиво посмотрел на Элис. Ты, наверное, меня даже поймешь. Она удивилась. Да, киваю. Ага. Включается музыка, любая, неважно какая мелодия, о чем поют. Если на акустической гитаре, скрипке или пианино, например, на одном инструменте, я могу слушать. Но если барабаны, все, приплыл. Я не слышу музыки, а в голове только картинки. Помнишь, я тебе про друга рассказывал? Она кивнула. И что это только один самый дерьмовый день, подтвердила Элис. Она помнила. Не ругайся, пожурил я вновь закуривая. Меня возвращает в те дни. Листай. Элис отвернулась в сторону и механически перевернула страницу. Но все так же рукой. Да, понимаю. С этим ничего не сделать. Я вздохнул. Есть способы. Есть из разряда прыгать с горячей сковородки в огонь. Алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта. Чтобы был риск, чтобы адреналин в кровь лошадиными дозами, я отсалютовал ей пачкой сигарет. Вот, видишь, я пью не самый дорогой и качественный алкоголь. Есть деньги на другой. Но когда я хочу выпить, это значит я хочу что-нибудь забыть. Но, важно, поднимаю указательный палец. Я не просто так сказал, что это плохие способы. Они опасны. Нужно себя контролировать. Если с сигаретами я рискую только своими легкими, то алкоголь, скажем так, в школе далеко не просто так рассказывают, что эта дрянь опасна. Перелистывай. Элис послушалась. Наркотики, вообще верная смерть, просто и без всяких скидок. Если начнешь, год, два, максимум три, и все, передоз, как самое вероятное. Дружки-наркоманы тебя изнасилуют и убьют, пока ты будешь под кайфом. Или пристрелит полиция, когда полезешь в чужой дом, потому что нет денег на очередную дозу. Сам я никогда на пушечный выстрел к этой дряни не подходил, долгой затяжкой добил сигарету. Пью редко, никогда не напиваюсь в сопли. Профессиональное, чуть-чуть переступишь черту, начнут стачиваться навыки. Глаз не видит, руки дрожат. Это все, смерть на поля боя. А курение? Вздохнул. Оправдываться не буду, плохо это. Раньше я в полном снаряжении мог несколько километров пробежать и не сбить дыхание. Сейчас вряд ли смогу по лестнице на 10 этажей подняться. Страницу. Элис подчинилась. Но есть другой способ. Ты, конечно, несовершеннолетняя, но я тебя и не совращаю. В общем, близость. И не только секс, но и близкий человек, который будет просыпаться вместе с тобой по ночам и успокаивать, поддерживать. Такого найти очень сложно, мало у кого получается. У меня такого нет и никогда не было. Близкий человек сможет помочь. Со временем проходит. У меня есть несколько знакомых, которые отпустили. Которых отпустила, наверное, надо говорить. Хотелось снова закурить, но я сдержался. Тебе, в каком-то смысле, повезло. Чем моложе, тем легче перенести подобное. Да, понимаю, тебе кажется, что ты никогда не забудешь произошедшего. Как-нибудь выберемся отсюда и сходим на собрание ветеранов. Там будут сидеть парни, вроде меня, только помоложе. И половина, рассказывая о боли, что их преследует, будут к концу беззвучно плакать. Суровые, крепкие мужики. Так что ты еще неплохо держишься. Элис опустила взгляд к книге и перелистнула страницу. Рукой. А ты ходил на такие собрания? Спросила тихо. Да, ходил. Подтвердил, уже зная следующий вопрос. Плакал, ни намека на насмешку. В ней сидели абсолютно другие эмоции. Нет, я не плакал. Не просто так мозгоправы говорили о моей высокой стрессоустойчивости и приспосабливаемости. После всего того, через что я прошел, обычно гарантированы расстройства и ПТСР в полный рост. Но я отделался легким испугом. И именно поэтому ответил. Да, я тоже плакал. Элис поднялась, медленно подошла ко мне, присела рядом и обняла за шею, а затем тихо заплакала, и начала рассказывать, сбивчиво вываливать на меня все, что помнила о дне инцидента. В плане способностей девочки мы так и не продвинулись, но зато ее, похоже, отпустила. Глава 33. 17 августа 2008 года. Новый Орлеан, штат Луизиана, США. Неторопливо грызу тыквенный пирог, запивая соком. Сижу и задаюсь вопросом, что я здесь делаю. На что надеюсь, то самое кафе, примерно то же время. Фитоняшки, естественно, не встретил. С утра успел зайти к детективам. Бен подтвердил, близких Сэма перевели под наблюдение и опеку, но сам парень ими не интересовался, что несколько странно. Напоминать ему я не торопился. Сейчас господа детективы разбирали по крупицам жизнь детей. На стене висели три огромные доски, по одной на каждого метачеловека, шло заполнение фактами. Процесс точно не будет простым. Предупредив Чехару, покинул базу. Мне требовался маленький перерыв, да и попытать счастье во второй раз тоже хотелось. Не скажу, что девушка с глазами разного цвета не шла у меня из головы все эти дни, но я о ней вспоминал. И эти воспоминания все же привели меня сюда. Погода сегодня стояла совсем не солнечная, моросил поганый дождик, так что я испытывал серьезные сомнения в появлении фитоняшки. Что ей делать в такую погоду? Мокнуть ради прикола, и вот я вяло ковыряю свой тыквенный пирог. Пирог отличный, но настроения нет. Приходили и уходили люди, большинство уносили заказы с собой и лишь некоторые занимали столик. Хотел подумать о работе, но мысли почему-то сворачивали на планы по соблазнению Чехару. Снова раздалась трель звонка над входной дверью, но на этот раз я даже не взглянул в ту сторону. Да, по законам жанра надо было сказать, что все время до этого я только на двери посматривал, а вот сейчас не посмотрел, а стоило бы. Но не смотрел я на дверь уже десятка два минут, бездумно разрисовывая салфетку в попытках переключиться на работу. «Вау, тыквенный пирог, можно?» – раздался рядом уже знакомый мне голос. Поднял лицо, встретившись со взглядом смеющихся разноцветных глаз, улыбнулся без своего на то желания. «Конечно, присаживайся». Девушка грациозно села. В этот раз она была в слегка промокшей толстовке и леггинсах. Я не про свободное место, а про пирог. Удивился. Мне не жалко, но не думаю, что он вегетарианский. С сомнением посмотрел на шедевр кулинарного искусства. Это развеселило ее еще больше. Я не веган. Ну, не строгий веган. Придерживаюсь здоровой диеты. И не лезу к другим с поучениями, что есть можно, а что нельзя. Ее взгляд стал хитрым. Для парня, с таким наслаждением поглощавшего бургер, ты очень чуток к чужим вкусам. Я предательски смутился. Я не, КХМ. Девушка рассмеялась, взяв мою вилку. Через несколько секунд она уже наслаждалась десертом, а я наслаждался ее обществом. Я уже подумала, что ты больше не придешь, призналась она. Мужчины болезненно переживают отказ на просьбу дать номерок телефона. Киваю. Могу их понять. Она пожала плечами. Ничего не знаю. Это вторжение в личную жизнь. Звонки еще эти потом. А если не понравится парень, номер-то у него уже есть. И что теперь? Менять ради этого? Она отрицательно покачала головой. Нет, мне такого счастья не надо. Ну, ты всегда можешь обратиться в полицию. Пригрозить штрафом за каждый звонок. Она чуть-чуть сморщила носик. Нет, мне эти вещи не нравятся. Не надо полицию в отношения личные вмешивать. Бюрократии в нашей жизни и так много, чтобы еще. Она сбилась, но лишь на секунду. Представь, что будет дальше. Сексуальный пристав будет стоять у кровати во время секса, свечку держать и штрафовать, если что-то не так сделаешь. Ну бред же, хмыкнул. Да уж, поддерживаю всеми руками. Но, если в таком же направлении пойдем, так и будет. На съемках вон уже подумывают ввести надзирателей, чтобы актер не дотронулся до чего-нибудь, что в сценарии не прописано. Девушка печально вздохнула. Ждем волну низкокачественного кино, затем задумалась. Я, правда, его и не смотрю почти, так что могу и не заметить. Киваю. Похожая история. Она вновь улыбнулась. Но ты молодец. И что номер попросил, и что снова пришел. С этими новыми законами и всем вот этим мужчины не особо торопятся заводить разговор и флиртовать. Проверку на смелость прошел, она показала мне большой палец и подмигнула. Улыбнулся. Твое имя мне узнать уже можно, или будет еще проверки? Снова хитрый прищур и не менее хитрая улыбка. Не, еще нельзя. Пока нельзя. И продолжила разбираться с пирогом. Напитки? Предложил. Угощать-то мне тебя можно? Нужно. Подтвердила она. Молочный коктейль. Я сходил до стойки и вернулся с коктейлем. Так, отбирай у меня пирог. Потребовала девушка. Я сама не смогу. Хмыкнул и отнял вилку, а вместе с ней и тарелку с остатками десерта. Это бы. Она не успела закончить фразу, так как на улице забарабанил дождь. Моя собеседница оглянулась на окно и приуныла. Что-то не так, кроме того, что я теперь изрядно вымокну. Все отлично. Обещали же, что легкий дождик и никакого ливня. Я тоже глянул в окно. Снаружи ощутимо потемнело, набежавшие тучи грозились задержаться. Спешишь куда-нибудь? Она улыбнулась. Ох, какой невинный предлог задержаться в твоей компании подольше. Да, не буду отрицать очевидного, согласился. Но если куда-нибудь спешишь, могу подвести. Она несколько секунд смотрела на меня, будто борясь с каким-то непонятным мне желанием, и все же не выдержала. «Это ты про тот черный Порше?» «Ах!» Проговорилась все же, а я не смог удержаться от улыбки. «Значит, наблюдала, констатировал, а не спрашивал». Она приняла независимый вид. «Да, наблюдала, имею право». Моя улыбка стала шире. «Я вовсе не против, даже наоборот». «Угу, угу», покивала она. «Знаю». Спряталась за стаканчиком с коктейлем, продолжая смотреть на меня. «Да, я про тот черный Порше», медленно кивнул. Девушка, не переставая прятаться за стаканчиком, улыбнулась. «А кем ты работаешь?» «В смысле?» Все же поставив стаканчик, она кокетливо смутилась. «Я бы не спрашивала, но полицейским ты показывал служебное удостоверение. Так что меня не столько твоя работа интересует, сколько статус». За кокетливостью скрывалась осторожность. Далеко не каждая девушка будет счастлива узнать, что ее новый знакомый – агент ЦРУ. «Я это уже проходил. Я работаю в правительстве. Большая шишка». Она вновь спряталась за смущенным кокетством. «И что, сможешь узнать мое имя, даже если я его не скажу?» И сразу округлила глаза. «А может быть, ты уже знаешь, кто я такая, и выведал все мои тайны?» Мне оставалось лишь открыто улыбаться. «Нет, я не люблю злоупотреблять должностными полномочиями в личных целях. Мое правило, скажем так, так что я не знаю, как тебя зовут. Ау, кажется, мне не поверили». «Правило?» – кивнул. «Да, и это, не знаю, странно. Думаю, тебе было бы не очень приятно, если бы в твоих личных вещах покопались агенты ФБР. Не та вещь, с которой стоит начинать общение». «Да, мне было бы неприятно», она снова взяла стаканчик. Видимо, пауза, чтобы собраться с мыслями и переварить услышанное. А я начал опасаться, что девушка сейчас встанет и просто уйдет. «Металюди», сказал я. И когда она осознала смысл слова, а в глазах оформился вопрос, я добавил: «Я работаю в структуре, занимающейся металюдьми». Девушка хмыкнула. «Смешная шутка». «Ладно, считается», разрядил атмосферу. Она повернулась к окну, проверяя, не кончился ли дождь. И да, я видел неловкость. ХМ, она не поверила, обращение президента по всем федеральным каналам показывали. Но, ладно, странно, однако могла же она не смотреть телевизор. «Я вижу, что тебе неловко. Давай, я просто отвезу тебя, куда скажешь, и никаких приставаний». Она удивилась. «Ой, я», она улыбнулась, с легким смущением и на этот раз искренним. «Нет, ты не понял. Это правило, не влезать в личное. Понимаешь, мы не муж и жена. Флиртовать можно и не рассказывая друг другу душещипательных историй из жизни. У тебя свои проблемы, у меня свои. Давай не будем торопиться ими делиться. Я не понимаю эту девушку. Однако по контексту вроде как подразумевается, что мы продолжим общаться». «Ну, хорошо», медленно кивнул. «Ага», улыбнулась моя собеседница. «Ливень не кончается. А ты что-то говорил про подвести? Ладно. «Подожди минутку, я расплачусь и поставлю машину поближе». «Хорошо», — кивнула девушка. Расплатившись по счету, я двинулся к выходу. Появилось опасение, что я сейчас подъеду, а ее внутри уже не окажется. Но, пусть так, дам ей шанс уйти, ничего не объясняя. На улице молотил дождь. Теплый, наверное, с залива, правда, с порывами ветра, угрожающими превратиться в ураган. Но, зная побережье, если не объявляют штормового предупреждения, то должно обойтись. У самого входа остановиться не получилось. Придется моей пассажирке все-таки немного намокнуть. Я уже собрался выйти и предложить ей свою куртку в качестве защиты, как девушка появилась на улице сама. Бодро пробежалась до машины и залезла на пассажирское. Огляделась в салоне, погладила кожаное сиденье. Парка Дубон указала маршрут. Мы поехали, большую часть моего внимания поглощало управление автомобилем. Дворники скребли лобовое стекло, смахивая потоки воды. Музыку, предложил. Не хотелось бы, чтобы она заскучала. Нет, не надо. Работал кондиционер, и в машине было куда уютнее, чем снаружи. Водители сходили с ума, будто нарываясь на нарушение правил, но меня это сейчас не волновало. Мы ехали мимо гольф-клуба. «Давай заедем на парковку парка, там сейчас все равно должно быть пусто», – предложила моя пассажирка. Естественно, я не стал спорить. Парковка оказалась совсем маленькой, буквально на десяток машин. Но девушка оказалась права, ливень разогнал прохожих. Остановились. Глушить двигатель я не стал, только остановил дворники, и теперь вода, сбегавшая по стеклу, отрезала нас от внешнего мира. «Отлично, ковбой», — улыбнулась она, отстегивая ремень. «А к дому?» «Нет», — улыбка. «Пока тебе не надо знать, где я живу. Личное пространство, помнишь?» Киваю. А она манит меня пальчиком приблизиться. Отстегиваюсь и наклоняюсь, но моя гибкая пассажирка оказывается быстрее. Мгновение, и наши губы соприкасаются. Я чувствую легкую сладость и мяту, успела пожевать жвачку. Впрочем, эти мелочи быстро выскользнули из моей головы. Моя ладонь пробегает по ее шее и поднимется выше, нежно касаясь ушка и обхватывая, не давая отстраниться, но она и не пытается. Вторая рука уже гладит ее точеный стан через толстовку. Она быстро расстегивает молнию, и вот я уже глажу ее тело под слегка намокшей майкой. Мы целуемся, я не знаю сколько, минуту, может быть две, три, пять. Затем она ловко перескакивает на мое сиденье, устраиваясь на моих коленях. Мои руки свободно блуждают по ее телу, регулярно оказываясь на подтянутой попке. Она тоже без дела не сидит, активно на мне ерзая, пока нежные пальчики скользят в моих волосах. Так проходит еще какое-то время. «Ковбой», — выдыхает она судорожно, оторвавшись от меня на секунду. «А резинки у тебя есть?» Я заторможенно выдыхаю. «Нет». С ее губ срывается вздох разочарования. «Значит, на сегодня все. В следующий раз подготовься получше». Она ловко возвращается на пассажирское сиденье и, не глядя на меня, открывает козырек, заглядывая в зеркальце. Губы распухли, соседка замучает с расспросами. Я могу лишь улыбнуться. Мы еще раз встречаемся взглядами. Она застегивает толстовку и быстро нагибается ко мне. Короткий поцелуй, не прощальный, нет, многообещающий. Пока-пока. И ускользает из машины под ливень. Минут 10 я курю и слушаю, как барабанит капли по металлу. А затем включаю дворники и уезжаю. Глава 34. 18 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Утром ко мне пришла Малати с бумагами. Отстраненно подумал, что скоро придется вводить практику еженедельных совещаний. Пока масштаб работы не тот, но это пока. Сейчас мне чьи доклады слушать? Эдди, Бена и Малати. Чуть позже к ним прибавятся командиры боевых подразделений. Не хватает мне все же Уилла. Он умел выстраивать иерархию. Надо либо искать заместителя, чтобы в этом разбирался, либо пытаться самому. Малати, проходи, киваю на гостевое кресло, чем обрадуешь. Женщина прошла до стола и, прежде чем сесть, положила передо мной 5 папок. Мы наладили обучение мальчиков. Подтягиваем их по всем основным предметам, но это не серьезно. Нужна четкая программа обучения, жизненно необходима. А что я могу сказать? Да, нужна. Но вы должны понимать, что в эту программу надо включать и, скажем так, элементы военной подготовки. Малати меня обрадовала, нисколько не удивившись такому требованию. Да, я это понимаю. Поэтому мы подготовили несколько программ. Одна – смесь школы и военной академии. Это хороший вариант, но наши подопечные, все же не кадеты, и требуют более индивидуального подхода. Она с вопросом посмотрела на меня и получила подтверждающий кивок. В чистом виде подготовка военных академий нам точно не подходит, даже если матлюдей станет много. Муштра и групповая дисциплина сами по себе неплохи, но к нашим условиям не подходит. В двух папках стандартные программы хорошей школы и очень хорошей школы, но в них нет аспекта военной подготовки. Поэтому мы подготовили две программы, в разных пропорциях соединяющие. Я понял, киваю, ознакомлюсь. Хорошая работа. Сейчас что-нибудь проводите? Психолог кивнула. Да, у Сэма урок математики. Как он после инцидента? Малати вздохнула. Был подавлен, но приходит в норму. Он оптимист, и моя предварительная оценка, он спокойно перенесет кризис. Хорошие новости. А Элис? Пока с ней занимаюсь только я, Малати развела руками. Меры безопасности. И мне, наверное, стоит попросить прощения. Ваша работа с девочкой дает намного больше результатов, чем моя. Не знаю, что вы сделали. Поговорил с ней, прервал я Малати. Сначала заслужил доверие, а в последний раз мы говорили об инциденте. Она рассказывала о том, что помнила. Поморщился. Нам надо встречаться каждое утро. Делаем одно дело, а не знаем, что делает каждый. Женщина смутилась. Да, это непрофессионально. Мы исправим это упущение, успокаиваю женщину. Так как проходит занятие Элис? Хорошо. Она быстро втягивается и проявляет искренний интерес. Я могу лишь радоваться ее успехам. Задумался. А может причиной тому быть долгая изоляция? Озвучил свои подозрения. Брови женщины чуть дрогнули. У нее явно появились вопросы к этой изоляции, но психолог придержала их. Отчасти да, но тогда бы энтузиазм быстро угас. Элис же демонстрирует стабильную заинтересованность. Замечательно. Я опасался за Элис. Нет, не выделял ее среди троицы, просто состояние Дэвида и Сэма не вызывало опасений, я не переживал, что они вздернутся, стоит только отвернуться на минутку. И я не мог быть уверен, что делаю все правильно. Да, Элис с каждым днем выглядела все лучше, но это на мой взгляд. Слова Малати меня успокоили. Отпустив женщину, я отправился к Дэвиду. Хотел попытаться что-нибудь выяснить о его способностях, и потому прихватил с собой часть собранных Беном данных. Парень отдыхал, лежал на диване и читал что-то развлекательное, судя по обложке. При моем появлении Дэвид тут же сел, отложив книгу. «Сэр, привет, как дела?» Совершенно простой вопрос парня слегка удивил, но нашел он быстро. «Неплохо, я читаю», — похвастался, показав мне книгу про знаменитого мальчика со шрамом. Мне запрещали ее читать в детстве. Он с некоторой грустью улыбнулся, а я в очередной раз поразился его стойкости. В моем понимании пережившие такие события дети должны вести себя иначе, кардинально по-другому. Но даже вон Малати отмечает психологическую стойкость подопечных. Надо обратиться к Бену и проверить, были ли дети такими же до инцидента. И если не были, то насколько сильно изменились? Сам не читал, но слышал, что интересно. Да, очень. Дэвид был рад смене темы. Мне о ней рассказывали только, но я давно мечтал прочитать сам. Читающий ребенок. Удивительно. Решил, что полчасика меня не убьют, и разговаривал с парнем о книге. Ну, в основном спрашивал, позволяя ему рассказывать. С Дэвидом было намного проще, чем с Элис. Никакого напряжения мозгов. Не нужно так остро следить за словами и эмоциями. А комиксы ты где читал? Или их не запрещали? Дэвид кивнул. Разрешали, но не все. Папа одобрял некоторые. Но так я читал в школе, друзья давали между уроками. Когда с болтовней было закончено, я перешел к основному вопросу. Мы здесь кое-что собрали, по твоему инциденту. Я хотел задать тебе несколько вопросов. Ты как, готов об этом говорить? Или лучше не надо? Дэвид, буквально только что походивший на самого обычного мальчишку, резко стал серьезным и спокойным. Немного подумав, он кивнул. Да, сэр, я могу об этом говорить. Я разложил схемы и фотографии, пересказав то, что узнал от Бена. Парень слушал внимательно, не перебивал, но, что важнее, не выказывал каких-то ярких эмоций. Могло показаться, что увиденное его не трогало и вообще происходило не с ним. Как видишь, у нас есть причины считать, что неуязвимость – не единственная твоя способность. Кивок. Да, я не уверен, я уже говорил, и я все равно не знаю, как использовать эту силу. Простите. Я улыбнулся. Не извиняйся. Я верю, что ты пока этого не знаешь. Но ведь хочешь научиться, естественно, он хотел. Еще как хотел. В первый раз ты использовал эту силу, потому что спасался от угрозы. Я присел на стул и подавил желание закурить. Было бы логично воссоздать ощущение угрозы, чтобы мотивировать тебя на действие. Дэвид тоже сел, внимательно меня слушая. У меня даже возникла интересная идея, сумасшедшая, хотя и чертовки заманчивая. Парень явно заинтересовался. Улыбаюсь. Выбросить тебя из самолета. Он опешил. Что? Но, я не уверен, что не разобьюсь при падении. Почти наверняка разобьешься. Поморщился. Трюк в том, что сразу за тобой прыгнет профессиональный парашютист, и через пару минут свободного падения подхватит тебя и приземлится вместе с тобой. В глаза Дэвида появились восторг пополам со страхом. А можно? Не ожидал от него такого рвения к экстриму. Развожу руками. Нет, твоя способность, примени ты ее в неподходящий момент, может убить страхующего, а значит, вас обоих. Неоправданный риск. Он кивнул, соглашаясь, но тут же попробовал зайти с другой стороны. А просто прыжок с парашютом, это же так круто. Я всерьез задумался. Опасный до безумия трюк. Нет, не сам прыжок. Дать ему парашют, что откроется сразу при выброске. Или прыгать с инструктором. Здесь угроза минимальна. Реальная опасность исходит как раз от его сил. Однако, вообще, яркие эмоции могут помочь. Встаю. Тебе нужно переодеться. Как будешь готов, подходи на взлетную площадку. А сам пошел организовывать прыжок с парашютом. Самолет, в котором будет целый отряд парашютистов, что сопровождать Дэвида в полете. После некоторых раздумий все же решил, что прыгать он будет с инструктором в сцепке. Плюс пара истребителей, чисто чтобы были рядом. И вертолеты, три ударных и три с десантом, встречать на земле. Перестраховка, но ничего, развлеку парней. Все разнообразие в скучной рутине армейских будней. Дэвид пришел на площадку до появления вертолета. Довольный, счастливый, возбужденный. Снова похож на ребенка. Ребенка, что едет с родителями в парк аттракционов. Для охраны взял с собой трех парней из персонала базы. Прилетел наш конвертоплан и понес на базу ВВС. К ним ближе всего. Все необходимое для прыжков у них есть. А пока мы летим, туда подтянуты остальных участников представления. На месте нас встретил полковник Бартон, явно не испытывающий особой радости от необходимости катать каких-то непонятных личностей. Отправив Дэвида проходить инструктаж, я коротко обрисовал Бартону, что такое металюди, и зачем я все это устроил. Поймите, полковник, парень, предположительно, умеет летать, но не знает как, что я должен делать, строить у себя катапульту. Полковник вынужден был признать, что это глупо. Понимаю, мистер Хёрд, но, киваю, и если у парня получится, и он куда-нибудь полетит, еще не контролируя полностью свою силу, а ведь, судя по нашим расчетам, он сотню миль в час выдать вполне должен. Этот аргумент окончательно убедил мужчину. Действительно, пара самолетов и вертолетов отследят его перемещение лучше, чем кто-либо другой. Главное, самим не стоять на пути живого снаряда. Убедили, вздохнул полковник воздушных сил. На подготовку ушел почти час. Подбирали снаряжение, собирали людей, чтобы все действовали синхронно, выбирали место для десантирования, чтобы и погода нормальная, и искать приземлившихся не пришлось. Сам в конвертоплан не полез, прыгать я точно не буду, не хочу такого экстрима. Лучше с земли прослежу, чтобы все прошло хорошо. Дэвид с сумкой запасного парашюта на спине выглядел слегка комично, но неудобства не показывал. Эберт права, парень сильнее нормального человека. Удачи, герой, напутствовал я, показав большой палец. Счастливый и сияющий, как начищенный четвертак, парень забежал в темное нутро вслед за инструктором. Бартон закончил инструктировать парней из команды сопровождения, и те тоже потянулись в 5-22. Вместе с полковником покидаю взлетную площадку и поднимаюсь в центр управления полетами. Там Бартон раздает приказы и координирует действия. Мимо аэродрома пролетают два F-16, а чуть в стороне взлетают вертушки, которые будут встречать ребят на земле. Конвертоплан получает разрешение на взлет и неторопливо уходит в небо. Закуриваю. Бартон, глянув на меня, ставит рядом пепельницу. Спасибо. Полковник кивает и тоже закуривает. А если не полетит? Спрашивает он. Пожимаю плечами. У него будет ощущение от полета от свободного падения. Если ему это не поможет, повторим процедуру через какое-то время. Если честно, я уверен, что не полетит. Это в кино и комиксах все получается с первого раза. Бартон странно на меня посмотрел. Увлекаетесь, сэр? Я поморщился. Вынужден был ознакомиться. Лучше хоть какая-то ориентировочная информация, чем совсем никакой. Бартон признал, что это имеет смысл. Мы успели докурить, пока 5.22 набирал высоту и выходил на курс. Полковник последний раз глянул на меня и, получив мое подтверждение, дал разрешение на десантирование. Дэвид не полетел, был счастлив, переполнен эмоциями, но на этом все. Приземлились без происшествий. Вертушки забрали команды и вернули на базу. Что же, будем пробовать что-нибудь еще. Глава 35. 20 августа 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. Не люблю незваных гостей. Глядя на приземляющийся вертолет, сожалел об отсутствии на базе зенитки. Сбил бы к чертовой матери, а потом сказал: вражеская диверсия. Погибли, как герои. Я даже речь на похоронах не поленился бы произнести. Ходатайствовал бы о присвоении медалей. На успевший высохнуть после утреннего дождя асфальт спрыгнул Ланрак, оправляя свой дешевый костюм. Была за ним такая странность. Надевать дешевый костюм на выезды, подобные этому, когда он проверял работу подчиненных. Следом спустилась Элис. Отрезанный мужской орган и пришитые сиськи не давали женской грации, поэтому в женственности с госпожой-директором разведки смогла бы поспорить даже продавщица ночной заправки откуда-нибудь из Коннектикута. Впрочем, даже если бы Элис умела прилично двигаться, безвкусный яркий наряд, в котором либо на панель, либо на ковровую дорожку, все равно не давал шанса ошибиться, выделяя не такую, как все, неповторимую снежинку на фоне нормальных людей. За ними вышло еще пятеро, обычные сотрудники. Достал сигареты и воткнул одну в зубы. Посмотрел в небо, голубое и чистое. Вот и нужно же было этим клоунам испортить такой день. Джек, вместо приветствия бросил директор ЦРУ. Алан, ответил тем же. Элис достала длинный мундштук с воткнутой в него сигаретой и чуть наклонилась ко мне, намекая на огонек. Какая же страшная вблизи. Игнорирую намек, прикуриваю и убираю сигареты с зажигалкой. На удивление вижу лишь удовлетворение. Понятно, готовит большую пакость. Впрочем, зачем еще она бы сюда тащилась? Чем обязан визиту? Обычная проверка, отвечает Ланрак. Я бросаю на него скептический взгляд. Обычная проверка, на которую явились аж директор ЦРУ и директор национальной разведки. Мужчина коротко качнул головой на Элис, которая прикуривалась от позолоченной зажигалки, сдавая начальницу с головой. Обожаю эту кодлу, каждый стремится столкнуть ближнего и обгадить нижнего. Пожалуйста, делаю приглашающий жест. В блок содержания мисс Грин не входить, на полигон подготовки не заходить, пока там кто-нибудь из парней. Мы пойдем туда, куда захотим, отрезала Элис, выдыхая в меня горький противный дым. Какую дрянь она курит, улыбнулся. Да пожалуйста, что предпочитаете? Смерть от электрошока или превращение в дисперсную пыль? Но Мари лишь улыбнулась. Процессия двинулась мимо меня, всем видом изображая, что они здесь главные. Go, Knotsk yourself out, prim, aft, аналог фразы «да ради бога». Зато мне не придется изображать экскурсовода. Вернувшись в кабинет, тоскливо посмотрел в монитор. Эдди умел подбирать людей и вполне справлялся с работой рекрутера и скаута. Но мне еще нужен был кадровик, приказы о переводах, зачислениях, постановках, согласования, уточнения, отчеты по всем инстанциям. Испихнуть нельзя, в управлении мне сразу и с большой радостью всяких интересных вещей добавят в приказы, или чего-нибудь уберут. Таких подарков делать нельзя, весь документооборот должны вести только проверенные люди. Часть работы на себя взяла Чехару, но она несколько не в теме и еще не разбирается в том, как у нас оформляют документы. Сам я оформлял только самое срочное, остальное оставляя подвешенным. А Эдди сейчас был занят научным персоналом. Подумал я, подумал, да и набрал номер Алекса. Да, слушаю, появился в трубке голос Троска. Звучал он уставшим и вымотанным. А во, ты чем там занимался? Алекс зевнул. Джек, будь другом, выдели мне пару офицеров ФБР, можно пяток. Я им гарантирую продвижение по службе по факту успешных расследований нарушений федерального законодательства. Я уже на стадии заказа песка столкнулся с такими уродами. Такое чувство, что все уверены, госзаказ подразумевает, что четверть суммы ты кладешь себе в карман, пожаловался партнер, хмыкнул. С каких пор ты переживаешь за правительственные деньги? «Да я не переживаю, но хоть какие-то рамки приличия должны быть», — ответил мне Траск. «Не выйдет, Алекс. Попробовать-то можно, но, боюсь, их возьмут в долю быстрее, чем ты успеешь закончить фундамент. Расслабься. Считай, что правительство таким способом инвестирует в бизнес». Друг проворчал, сетуя, что ему тоже хотелось бы таких инвестиций. «Я чего звоню? У тебя толковый кадровик есть? Я в бумагах зарываюсь. На разовую работу или постоянный наем?» – деловито уточнил Траск. «Второе». Алекс задумался, что было понятно по изменившемуся дыханию. «Постоянный. Да, есть кое-кто на примете. Племянник моего партнера. Юридическое образование, но опыта почти никакого. Бумаги вытянет, но не более. А там либо найдем другого, либо втянется. Я свяжусь с Эдди», — обрадовал друг. «Алекс, не представляешь, как ты меня спасаешь». Я с облегчением выдохнул. «Ха, знаю. Был бы я женщиной, ты бы предложил мне выйти за тебя замуж». Тут же подхватил он. «И даже недостатки его не портит. Я подумаю насчет агента ФБР. Может быть и получится что-нибудь. На многое все равно не рассчитывай. Сам знаешь, как у нас обходит формальности». Он вздохнул. «Я нынче на государственной службе, так что ничего подобного мне не известно, так и запишите». Покончив с шутками, не без облегчения отложил работу с документами. Покосился на папки с программами обучения. Весь вчерашний вечер и половину ночи погружался в пучину педагогики. Чехару в дополнение к папкам, что принесла Малати, добавила японскую программу из какой-то явно непростой школы, несколько европейских и одну из России. Южнокорейская принципиально не отличалась от японской, северокорейскую, как и китайскую оказалось не найти, никто в интернет их не выкладывал. Понимать, что там в целом написано, я понимал, но не являясь педагогом разобрать, в чем преимущество той или иной системы. В общем, мозги мне эта задачка выносила знатно. Дверь открылась без стука. Неожиданностью наглость Лиз для меня не стала, все равно я подобное предполагал. Женщина прошла до стола и села в гостевое кресло, закинув ноги на мой стол и бросив ко мне тонкую папку. «Ты нас разочаровываешь, Джек», — обрадовала меня Мари. «Ага, ни одной толстой лесбиянки из Китая в штате, это почти личное оскорбление. Стараюсь изо всех сил. Всех небинарных угнетенных не таких, как все не подпускаю к проекту на пушечный выстрел». Илис снисходительно улыбнулась. «Твоя кадровая политика – важное, но не единственное проявление некомпетентности и патриархального консерватизма. Игнорирую эту чушь, Илис. Переходи к делу. Ты тратишь мое время». Мари улыбнулась. «Ты меня выслушаешь, Хёрд, и выполнишь все предписания, что есть в этой папке?» Она выразительно посмотрела на папочку передо мной. «Начнем с того, что два парня почему-то свободно гуляют по базе, а один и вовсе развлечения ради с парашютом прыгал, для чего на уши поставили целую базу ВВС, а девочка почему-то сидит в заключении. Женскому персоналу не предоставлены комфортные условия. На базе все еще нет HR-менеджера».